Глава 25. Древний. Натали. С трудом удержалась, чтобы не отсесть подальше после прикосновения Тома. Шоу началось. Всех оглушил громкий звук фанфар. С гладиаторов спала пелена невидимости, и ведущий начал представлять каждого человека на арене. Причем к имени и фамилии он добавлял еще дополнительное слово. Рон Этвуд Стремительный, Лин Харби Высокий, Джон Лео Крепкий и так далее. А когда он дошел до моего брюнета, то провозгласил: «Кассиан Авиндейл Древний». «Почему древний?» — удивилась я. «Ему что, много лет?» 30, сдержанно ответил Том и соизволил объяснить. «Этот вредный тип из древней расы». «Из какой?» — в ожидании ответа я затаила дыхание. «Ангелианец», — поморщился маркиз. «Никогда таких не слышала, честно сказала я». «Древняя раса очень могущественная, но малочисленная. В старых трактатах о них есть несколько легенд», — пояснил Том и положил в мой рот виноградину. Я машинально ее разжевала и проглотила. «Но если он такой сильный, как он умудрился стать рабом?» — не понимала я. Наншайн его затянуло сетью ловец, как и остальных. Видимо, в своем мире он был при смерти. Он заявил, что все идет так, как должно, что на все воля Всевышнего, и что он прибыл сюда в поисках своего главного сокровища. А потом отряхнулся, создал портал и перекинул отсюда в другой мир три партии отверженных, которых собирались отправить на рудники. Императрица была очень недовольна. Нахмурился Том. Создание межмирового портала и мгновенная переправка 300 людей его немного ослабили, и охранникам удалось закрепить на его шее мощный антимагический ошейник. Так что этот раб — особый случай, дорогая Натали. Я не могу вам его продать по обычной цене. Его судьбу отслеживает сама Валенсия Лианна Шайнар. Мне придется отчитываться за него перед императрицей. Поэтому я не согласен на сумму меньше, чем 5 миллионов». «То есть императрица знает, насколько он магически одарен, и все равно отправила его умирать на арену?» Я была сильно озадачена. «Валенсии интересно было посмотреть, каков он в бою. Она должна была приехать на сегодняшнее представление, но в последний момент поездка сорвалась из-за внезапно возникших неотложных дел», — неохотно объяснил маркиз. «В любом случае ведется запись этого шоу, и Валенсия все это увидит». Я подметила, с какой осведомленностью он говорил об императрице и даже называл ее просто по имени, без какого-то трепета перед правительницей. «Вы думаете, что антимагический ошейник способен удержать Кассиана в Гранде?» — пристально посмотрела я на Тома. «Не знаю», — честно ответил он. «Но Ангелианцу было сказано, что в случае его побега я скину со скалы весь 7-й корпус Лодуса. Это 100 человек, если что. Не думаю, что он возьмет такой грех себе на душу. А ошейник на нем настолько мощный, что способен обезвредить целую роту древних. И снять его может только владелец этого раба или сама Валенсия». «Как все сложно», — озадаченно пробормотала я. «И не говорите», — неожиданно вздохнул Сариньон. На арене в это время разворачивались кровавые бои, на которые я старалась не смотреть. Уже весь песок был пропитан кровью. «О, а вот и предмет вашего интереса», — азартно встрепенулся Том. У меня в душе все оборвалось, когда я увидела, что теперь на бой вывели Кассиана и того самого раба, с которым когда-то дрался Майкл. «На арене чемпион гладиаторских боёв Гроза Гранда Ларгус Рой и ангелианец Кассиан Авиндейл Древний», — торжественно провозгласил ведущий, и трибуны взорвались аплодисментами с восторженными криками. Ларгус выглядел все так же колоритно. Длинные до лопаток волосы были забраны в несколько косичек. В черных глазах горело пламя предвкушения азартного боя, а рельефные мускулы смотрелись весьма впечатляюще. И от него по-прежнему исходили флюиды особой мощи и опасности хищника на охоте. Этот гладиатор сжимал в руке сверкающий меч. А вот Кассиан был совершенно безоружен. «Ваш боец», — махнул Том на Майкла. Дрался с Ларгусом деревянным мечом, а Авиндейл решил его переплюнуть и отказался от любого оружия. «Но как же так? Его могут убить!» — встревоженно воскликнула я. Наверное, Кассиан меня услышал. Он настолько спокойно и уверенно улыбнулся в ответ, что трибуны взвыли от восторга. А Ларгус нервно поежился и схватился за свой меч, словно за спасительную соломинку. «Как сказал бы Авиндейл, на все воля Всевышнего», — развел руками Том.